Глава 35. Холодное блюдо. В памяти древней богини, кто не по своей прихоти воли твоей матерью стала, я обращаюсь. Крылатый посланец, древних титанов потомок, откликнись. Каллиопа-служитель, я верный и честный. Засим тебе восклицаю, вознеси же меня к Аганипе истоку, где вдохновение испив, я власть обрету и слова всесилье, дабы прославить навеки медузу Горгону, чье имя бесчестием покрыл вот отец Гиппий Фессалийский, гимн Пегасу. Место действия – планета Земля, отдельный карман реальности. Время действия – в непривычной хронологии. Филипп Геннадьевич очнулся от льющейся ему на лицо воды. Он встрепенулся и открыл глаза. «Ах ты, гнида!» Первым порывом Фила было задушить Богдана, который стоял сейчас перед ним с бутылкой в руках. Бизнесмен дернулся, у него потемнело в глазах, зашумело в ушах, и он откинулся обратно на стену. «Тихо, тихо, Филипп, не суетись. Ты потерял слишком много крови. Сейчас лучше спокойно посиди и наберись сил. Твоя битва в этом кусочке реальности завершилась», — спокойно сказал аватар. Он глотнул из большой пластиковой бутылки и дал Волкову. «На, попей. Ты долго пролежал на солнце». Фил недоверчиво взглянул на виновника тех его бед. Но руку все же за водой протянул. Пить действительно хотелось адски. Во рту вместо языка и неба была разнозернистая наждачка. Потянулся по привычке правой, но боль резко пронзила плечо. Волков поморщился и вспомнил про ранение. Тогда взял бутылку левой рукой и жадными глотками ее осушил. Полностью жажда не пропала, но стало легче. Только сейчас большой босс осмотрел себя. Увидел, что он без оружия, без бронежилета. У рубашки оторван правый рукав, а плечо грамотно перевязано белоснежными бинтами вперемешку с лейкопластырем. «Я тут тебя перевязал, пока ты в отключке валялся», — продолжил Богдан. «Ничего, что я на «ты». Не в обиде? Хотя можешь и обижаться. Твой личный выбор. Все равно это наш последний разговор в текущем воплощении. Валяй уже. Ничего страшного. Я не обидчивый по мелочам. Ты мне лучше ответь, какого хрена ты или твой заказчик это устроил? Разве не понимаешь, что тебя достанут из-под земли?» Ведущий игры рассмеялся. «Уже не достанут. Ни бандиты, ни органы. Мне, конечно, немного лениво тебе все объяснять, но в данном случае для ускорения развязывания кармических узлов я вынужден. Это в моих интересах. Так что, Филипп Геннадьевич, устраивайся поудобнее и слушай меня внимательно. А еще лучше мотай на ус. Вопросы не возбраняются». Богдан сел по-турецки перед Волковым. «Всю эту игру я, по большому счету, затеял ради тебя, Филипп. Остальные участники для меня лично представляли массовку. Да, все по-честному. Они участвовали в игре. Был организован тотализатор. И те, кто ставил на Руслана, как на победителя, свой выигрыш непременно получат. Кстати, я ж не рассказал, было 10 участников, ты не в счет. 9 из них мертвы. Победил Руслан Ильфатович. Выиграл себе жизнь, отправился домой. И ты тоже останешься жив. Только так ты прочувствуешь вкус моей мести. Именно поэтому тебя всего лишь ранили. Убийство не входило в мои планы. А потом маленький механический комарик с убойной дозой снотворного погрузил тебя в долгий глубокий сон. Участников было 10 по числу сфир на древе Эцхаим. Каждый участник через свою смерть частично искупал свою вину и отдавал благую карму победителю. 9 участников умерли, их кармические плюсы и их искупление перешло победителю Руслану. Конечно, этого мало для его исправления, поэтому отсюда он направился прямиком к себе, но на 10 лет спустя, где у него уже нет ни близких, ни родных, никакого бизнеса и богатства, чистый кошелек, чистая совесть. Будет ему повод подумать над своим поведением и начать все сначала. Хорош лечить, Богданушка, у меня уже уши вянут от твоей философии, да и срать мне на остальных, поморщился Филипп. Я тут при чем? Зачем ты меня сюда дернул? Почему меня назвал причиной этой заварушки? Какая такая месть? Что я тебе сделал? Не нравится моя философия? А тебе придется ее выслушать, Филушка. Выбора у тебя нет. Мне нужно провести образовательно-воспитательную работу, а это произойдет через долгую и нудную лекцию. Другого варианта не предлагаю. Точнее, он есть в том случае, если ты сам догадаешься, проследишь и увидишь все причинно-следственные связи в твоей жизни. Но, боюсь, на созревание твоих мозгов может уйти несколько воплощений. У алгоритма работы, владык, кармы, есть свой плюс и свой минус. Когда у человека происходит нечто плохое, что является прямым следствием его плохого поступка в прошлом, то ему не приходит сообщение с подробным объяснением, почему и за что так произошло. Можно только догадываться и домысливать. Поэтому большинство людей живет неосознанно, как в тумане. Для них жизнь – это череда непредсказуемых и необъяснимых случайностей. Это минус. А плюс в том, что у человека есть прекрасная возможность самостоятельно отслеживать свои мысли и поступки, анализировать связи между причиной и следствием, за счет чего расти и развиваться, так как владыки кармы не будут рассказывать, где ты вел себя как полный мудак и негодяй, а мне нужно, чтобы ты это понял, то буду объяснять здесь и сейчас. Итак, 10 участников, ты 11-й. Как бы с ними и как бы нет, потому что тебя можно сравнить со скрытой сферой Даат, которой есть знание. Именно его ты должен вынести отсюда, в твоей голове, сделать выводы и выбор. Очень давно на некоторой планете Н ты был воплощен. Жил жизнью оборотня-колдуна Кудияра. А я был девушкой, Веленой. Велену и так ждала непростая судьба, потому что через нее я сбрасывал негатив. Но ты ее изнасиловал. Потом ее превратили в чудовище. Потом ты ее беременную от тебя убил. Кроме того, ты, используя магию, портил девок направо и налево. Ты себя слышишь, балабол-затейник? От возмущения Филипп чуть не вскочил на ноги. Какая прошлая жизнь? Какое насилие? Что за бред ты несешь? Богдан жестом остановил поток Волкова. Да слушай, и лучше тебе поверить моим словам. Это важно. Я мог бы сказать, что не важно, что это происходило в прошлой жизни, что это урок не для тебя, а для твоего духа Эйдоса. А ты весь такой белый, пушистый и невинный, несправедливо расплачиваешься за грехи не своей жизни. Но ведь ты и в этой жизни не начал вести себя хорошо, будучи черным риэлтором, отправил на тот свет несколько старушек. Вот тебе минусы от женского начала, в дополнение к карме прошлого. Потом ты продолжал до последнего момента насиловать разными способами девушек у себя на работе, вновь обижая и унижая женщину. Очень плохой мальчик. Именно поэтому я организовал игру, а ты сейчас здесь, рядом со мной. Твое ранение и легкий дискомфорт, даже твоя смерть – это мелочи. Этого мало для искупления вины Кудеяра перед Веленой, поэтому ты останешься жить, вернешься в Москву, но только на 10 лет вперед, как и Руслан. Я тебе расскажу, что тебя там ждет. Вскоре после твоего исчезновения твоя супруга умерла от осложнений после пластической операции. Не повезло. Сиськи свели в могилу. Фирму твою быстро распродали без хозяина, а дочь у тебя проститутка. Не та, что политиков обслуживает за чемоданы билетов до Хабаровска, а та, что по наркопритонам шарахается и дает за дозу. Она плотно сидит на хмуром. Просадила все твои сбережения и имущество, так что нет у тебя больше ни богатства, ни крыши над головой, ни жены, а дочка скачет по кочкам в героиновом угаре. Лицо Филиппа исказило гримаса ярости. Он рванулся и попытался дотянуться руками до шеи Балдагна, но без сил растянулся плашмя. «Мне нравится твоя реакция, Филипп. Есть шанс, что тебе будет действительно больно по возвращению. Теперь ты знаешь свою вину передо мной и перед женским началом. У тебя есть шанс исправиться, начать жизнь с чистого листа. Для этого нужно будет костьми лечь, но вытащить дочку из притонов и вернуть обратно к нормальному образу жизни. Во всем помогать женщинам, щедро из своего дохода отдавать милостыню в приют, а еще постоянно молиться Великой Матери и просить у нее прощения за свое плохое поведение. Вот такие тебе задачи до конца жизни. Да, кстати, у тебя будет плюс в будущем. Ты попадешь туда в своем нынешнем возрасте, а вот рана твоя уже будет зажившей по выходу отсюда. Грёбаный гондон, чтоб ты сдох, еле слышно пробубнил Волков в пол. Я почти не расслышал, но представляю, чего ты там мне желаешь. С этим, кстати, связана твоя вторая задача. Если ты поверишь моим словам, если осознаешь свою вину, не будешь держать на меня зла и оставшиеся годы посвятишь своему исправлению, то мы с тобой больше не увидимся в будущих воплощениях. Если же ты будешь винить меня в своих бедах и унесешь жгучую обиду в могилу, то тем самым вновь притянешь нашу встречу, где попытаешься мне навредить, но в итоге пострадаешь сам. Выбор за тобой, Филипп Геннадьевич. Волков с трудом поднялся и прислонился к стене, вытер манжетой песок с губ. Хорошо, Ренов мститель, на секунду допустим, что так и есть, что я накосячил в прошлой жизни и в этой продолжил идти по кривой тропинке. Но остальные 10 человек, причем, в чем их вина? Балдагн громко рассмеялся. Расскажу я тебе анекдот. Наверняка ты его знаешь, но для понимания сути он необходим. Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь. Она понимает, что пришел муж, и в порыве отчаяния восклицает: «Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил». Разверзаются небеса, и Господь говорит: «Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды». Она отвечает: «Хорошо». Проходит год, два года, Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась, но решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере. Вдруг ночью начинается шторм. Все в панике. Корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает: «Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!» Разверзаются небеса, и Господь говорит: «Да я вас, бледей, на этот корабль 3 года собирал». Так и все участники мною организованной большой игры, конченые. Да, с одной стороны, они осуществляли и воплощали функцию минусового полюса в жизнь. Грязную работу тоже должен кто-то делать. Хорошее без плохого в этом мире не будет иметь смысла. В принципе, но все игроки в угоду своему эго здорово перегнули палку, выполнили и перевыполнили план по увеличению дерьма в дерьмовом мире, слишком нарушив свой личный баланс. Поэтому они все равно конченые. Старый хрен Олег Васильевич организовал за свою карьеру ни один негосударственный пенсионный фонд и все их обанкротил, выводя деньги в свой личный карман. Депутат Петр устраивал сафари на людей. Еще у него был бзик на охоте вырезать и сжирать человеческие сердца. Фермер Павел продавал людей в рабство. Руслан коллектор со стажем замучил огромную кучу народу, как морально, так и физически. Программист Игорь вообще дополз туда, куда ты только мечтаешь попасть. Он педофил. И так далее. Можно на каждого персонажа составлять огромное досье по его личным скелетам в шкафу. Хотя вернее будет сказать, что у каждого из них за спиной личное кладбище. Так что все ублюдки здесь еще мягко отделались, частично искупив свою вину через смерть. Это первая причина, почему они здесь оказались, из-за своих прегрешений. Но есть еще один, более тонкий момент. Ты читал Библию, если только в детстве? В первой главе Бытия есть такие строки: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Поэтому люди, убивая млекопитающих для пропитания, тем более убивая всяких мелких насекомых, понимают, что они не совершают какой-то там грех или что-то страшное, ведь так позволил Всевышний, и ни одна человеческая религия не ставит жизнь насекомого в один ряд с жизнью человека. Даже в миролюбивом буддизме есть разграничение между этими двумя формами по уровню сознания. Проще говоря, если человек убивает таракана, то его не ждет жестокое кармическое наказание за данный поступок, потому что между тараканами и людьми большая разница. Аналогично, когда боги убивают людей, как это косвенно произошло в большой игре, то для богов это сродни убийству тараканов. Деяние, не имеющее заметного кармического последствия. Чтобы умереть от божественной десницы или шуи богов, не обязательно иметь тяжкую вину. Достаточно быть тараканом, то есть человеком. Волков крепко задумался. В словах менеджера была логика. Да и за последнее время произошла целая цепь из ряда вон выходящих событий, чтобы можно было так просто взять и отмести все сказанное Богданом из-за неверия. «Давай, Филипп Геннадьевич», — сказал Балдагн и протянул сидящему руку. «Пора». Фил с его помощью поднялся. Аватар ящера махнул рукой, и сзади него появился сияющий пламенем овальный портал. «Основную я тебе сказал и показал. Дальше дело за тобой. Надеюсь, что больше не встречу тебя в воплощениях в качестве врага. Прощай». «Бывай», — ответил Волков и скрылся в портале. 9 апреля Т-11 человек, прибывший в лабораторию научно-производственной фирмы «12-й дом» на сеанс виртуальной игры, базирующейся на новых нанотехнологиях, бесследно исчезли, как и менеджер «Чужих» Богдан Витальевич, который непосредственно контактировал с клиентами-участниками игры. Поскольку играть приехали далеко не простые люди, то на уши поднялась не только полиция, но и Следственный комитет, прокуратура, органы госбезопасности. Всех сотрудников 12-го дома, начиная с учредителя и заканчивая уборщицей, вызывали на допросы во все инстанции и мурыжили, правда, недолго, потому что никто ничего не знал о пропавших клиентах и работнике. Записи с камер наружного и внутреннего наблюдения лаборатории были просмотрены до дыр, никаких зацепок. Было видно, что клиенты по очереди заходят в отдельные комнаты, после чего ко всем к ним зашел и вышел менеджер Богдан. И все, больше из комнат никто не выходил. Все будто сквозь землю провалились. Автомобили клиентов, тех, кто приехал самостоятельно, так и остались стоять на парковке лаборатории, как и мотоцикл менеджера. Шума было много, нужен был крайний, поэтому, несмотря на отсутствие доказательств, на Богдана, чужих, было заведено уголовное дело. Он был объявлен во всероссийский розыск. Допросы его, единственного близкого контакта, подруги Карины, тоже ничего полезного не принесли. Женщина не знала, куда мог исчезнуть ее приятель. А Богдан, прогнозируя будущую ситуацию и планируя пути отхода, заблаговременно снял на год домик в маленькой деревушке в Липецкой области. Перетащил туда необходимые вещи и наличные сбережения. Написал завещание. После окончания большой игры он вышел из кармана отдельной реальности недалеко от деревни. Теперь он мог спокойно дожить оставшиеся ему месяцы на земле. С Кариной он планировал связаться за пару недель до ухода.